Не надо этой гадости. Их теперь от запаха табака просто воротит. И с едою то же самое. А готовит жена либо теща всяких соусов, аж стол ломится. А человек поел чего-нибудь простого, и так у него на душе славненько, а о желудке и говорить нечего. Благодать в нем. Принцип оптимализма – это постоянное совершенствование разумного образа жизни, говорил Геннадий Андреевич Шичко. Он помогает людям выйти на дорогу добра. И это вполне резонно. Человек стал другим. Не потратил ни копеечки на это, и теперь смотрит на своих друзей другими глазами и очень удивляется. Что это они такие непонимающие, такие отсталые? И теперь они, когда друг начинает жаловаться, тут болит, там свербит, после пьянки чуть не окочурился, говорят ему: «И что ты дурью маешься, скажи? Я вот вышел из цейтнота и распрекрасно себя чувствую». Так вот ненавязчиво, без всяких научных обоснований и громких слов, кидают им идею приобщения к полезному. И девизы оптималистов: «Спешите делать добро». «Если не я, то кто же?» «Выбрался сам, помоги другому». Наполняются кровью, содержанием, стал быть. Сам Геннадий Андреевич, разрабатывая свой метод, тысячам помог избавиться от алкогольной и табачной зависимости. Его последователи и ученики, прежде всего Соколов и Захарова, у которых учился и сам автор, преподаватель клуба «Оптималист» в городе Череповце, использовали метод для коррекции веса, поправки здоровья вообще, для освобождения от пут наркомании, переедания, страха и даже от лени. Мадам Лени, как мы ее называем. В том-то и гениальность метода, что с его помощью можно избавиться от всего плохого в себе, заложить программу на доброе здоровье, на возвращение молодости. И все это реально, все это без насилия, без запугивания, без постоянного вторжения в психику, во внутренний мир, без намека на недостатки наши. С помощью метода Шичко, которому, конечно же, надо учиться, и которому при достаточно добросовестной работе вы непременно научитесь, вы многое сможете в себе починить. В нашей книжечке мы расскажем вам, и, я надеюсь, докажем, что вы сами сможете научиться управлять собою, решать свои проблемы, уважать самих себя. Как вы поняли, это метод психического самопрограммирования и самосовершенствования. На Востоке говорят: путь даже в тысячу ли начинается с первого шага. Начав читать эту книжечку, вы уже сделали первый шаг. Продолжайте же шагать, дорогие наши. Как говорят в России, дорогу осилит идущий. Доброго вам пути. Впрочем, звонок прозвенел, и пора нам с вами идти в класс на занятие. Именно на занятие, а не на прием к врачу. Как же? А разве лечить нас не будут? Всполошились вы. Помните, что говорил Остап Бендер?